Дословно «дан» означает «судить». В оккультизме созвездие Скорпиона, астрологически на теле человека, соответствует органам размножения. Примечание. Смотри рисунок, демонстрирующий зодиакальные соответствия на теле человека. Астрологический энциклопедический словарь. То есть является эмблемой греха и материи. Примечание. Елена Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, дробь 1, страница 164. Как раз тем самым, в чем обвиняются все черномагические культы. О разрушительном значении черномагического культа говорит и пророчество Иеремии. На это пророчество ссылался еще Ириней Леонский, умер около 210 года. Иеремия открыл не только внезапное пришествие Антихриста, но и колено, из которого придет, говоря: «От Дана мы услышим ржание его быстрых коней, и от звука ржания скачущих коней его потрясется вся земля, и он придет и пожрет землю с тем, что наполняет ее, и город с его обитателями». Иеремия 8.16. И поэтому сие племя Дана не считается в Апокалипсисе в числе спасаемых. Откровение 7.5.7. Примечание. Учение Священного Писания и отцов Православной Церкви об Антихристе. В еврейской энциклопедии поясняется древнее предание аллегории евреев о колене Дановом как о левом пути черной магии, воспринятое иудеохристианами и взятое затем за основу отцами Церкви в учении об Антихристе. Приведем эту небольшую статью полностью. Дан. В Библии имя пятого сына Иакова, матерью которого была Билга, рабыня Рахили. Бытие 33:6, 35:25. Это имя встречается в Библии неоднократно и означает не только самого сына Иакова, но и его потомков. Дан играет своеобразную роль в агадическом предании. Тот факт, что его имя связано с богохульством, идолопоклонством северного Израиля, а также то, что Самсон, судья из колена Данова, нарушил свой назарейский обет, знак уклонения по левому пути, АВ, привели к представлению о Дане как о нравственном уроде в семье Иакова. Дан ненавидел Иосифа за то, что последний сообщал отцу о дурных поступках детей Билги и Зилпы, и эта ненависть побудила его даже покуситься на жизнь Иосифа. Примечание. Праотец Иосиф владычествовал в Египте, был женат на дочери Гелипольского жреца, возможно, первосвященника, и был посвящен в египетские таинства. При нем племя евреев возвеличилось из безызвестности и сделалось египетскими соправителями. Иосиф, проданный своим братом Иудой за 20 сребреников в рабство и возвысившийся благодаря своему благочестию и мудрости до правителя Египта, является одним из наиболее поэтичных и трогательных образов Ветхого Завета. А. В. Дан посоветовал своим братьям обмануть отца, рассказав ему, что они нашли омоченную кровью рубашку Иосифа. Примечание. Смотри «Завещание патриархов», Зебулон 4, Дан 1, Гад 1, А.В. Дан и Гад вступили в заговор с египетским наследным принцем против Иосифа и Асенат, в скобки, жены Иосифа, А.В. Уже в дни Моисея колено Данова служило идолом, в скобках, путь левой тропы, А.В., за что облачный столб перестал его защищать. Члены колена Данова обучали своих детей языческим обычаям аммонитян, содержавшимся в книгах, спрятанных под горою Абраим. Иаков в своем благословении сравнил Дана со змеёю, намекнув этим на Самсона, и змея, по словам Мидраша, стала эмблемой колена на его знамени. Дан стал для Агады настоящим типом грешника. Он жил на севере. Примечание. Дан имел два надела. Один на севере Израильского царства, астрологически соответствует Сатурну и Козерогу, а другой в районе Лидды, астрологически Марс и Скорпион, Аве. Являющимся областью тьмы и зла, в наказание за идолопоклонство, погрузившее мир во тьму. Еще дальше идет предание, отождествляющее змею и льва с Белиалом, сатаной. Примечание: Велиал, еврейский, аналог богопротивца сатаны, олицетворение зла, Аве. Ириней, Ипполит и некоторые другие отцы церкви знают предание, несомненно, еврейского происхождения, согласно которому Антихрист произойдет из колена Данова, и основывают это предание на словах из Иеремии: «От Дана слышен храп коней его, врага», стихе, который и в брешь толкуется как относящийся к идолопоклонству Дана. Не случайно также опущение Дана в первой книге Хроники, посвятившей особую главу легенде об Антихристе из колена Данова, предполагает, что связь Дана с Белиалом в завещании 12 патриархов также указывает на это предание. Его предположение находит, по-видимому, полное подтверждение в Тарг-Иер к Второзаконию, где война против Аримана и Гога или Магога в видении Моисея относится, кажется, к Дану. Примечание. Еврейская энциклопедия, издание Общества для научных еврейских изданий и издательство Брокгаус Ефрон. Не вдаваясь в подробности различных толкований учения о сатане и антихристе, примечание: если Христос – Бог и человек, то и антихрист аналогично сатана, антибог, и человек, то есть персона. Если же Христос – творец мира, логос, пронизывающий весь мир, то он есть сопричастен Абсолюту, то и антихрист у кумранитов Велиал есть прежде всего некий принцип, качество, но никак не сверхчеловек из мифического колена Данова. В этом смысле колено Данова в Библии с точки зрения антропогенезиса не более чем олицетворение низших наклонностей человечества, которое имеет отношение в первую очередь не к расе и не к конкретному народу, а к духовному миру каждого человека.